Он имеет в виду, что обоих еретиков надо уничтожить. Обоих? Обоих. Итальянец снова просвистал свою руладу. Терури-та-та. Он улыбался с таким видом, словно все происходящее его забавляло. Капитан же в некотором замешательстве разглядывал рассыпанные по столу золотые. Потом, после краткого раздумья, пожал плечами. «Какая разница? Да и товарищи моего, как видно, не слишком заботят перемена замысла». «Наоборот, радует», — не переставая улыбаться, подтвердил итальянец. «Не в самом деле», — продолжала Латристе. «Это облегчает нам задачу. Прикончить обоих гораздо проще, чем ранить одного, да еще ночью». «Сущий пустяк», — кивнул Малатеста. «Я бы даже сказал, пара пустяков». Капитан перевел взгляд на Круглоголового. «Меня смущает другое. Тот сеньор, что был здесь, производит впечатление весьма влиятельной особы. И он велел нам никого не убивать». Не знаю, что думает по этому поводу мой товарищ, но как бы не хотелось угодить вам, господа. Мне было бы огорчительно навлечь на себя неудовольствие человека, которого вы называли ваша светлость, кем бы он ни был. «Ваше вознаграждение может быть увеличено», — после недолгого колебания сказал Круглоголовый. «Любопытно было бы знать, насколько». «Еще 10 дублонов каждому. Прибавьте их к этим 5 и тем 10, которые вы получите по окончании дела, и выйдет по 25. Не забудьте, что в придачу вам достанется и все, что вы найдете в карманах Томаса и Джона Смитов». «Годится», — сказал итальянец. «Меня это устраивает». Было заметно, что ему совершенно все равно. Так ли, эдак ли, ранить ли одного, убить обоих или запечь их в тесте? А Диего Латристе после недолгого раздумья покачал головой. «Ох, видно, далеко не простые люди эти англичане, если за то, чтобы проковырять в них лишние дырочки, заказчики готовы отвалить столько денег. А если так щедро платят... Значит, едва ли дело обойдется без больших неприятностей в дальнейшем». Нюхом старого солдата он чуял опасность. «Дело не в деньгах». «На вас свет клином не сошелся», — с нескрываемой досадой проговорил Круглоголовый, и Алатристо не мог бы сказать, наверное, идет ли речь о том, что в Мадриде не он один носит шпагу, и замену ему сыскать будет нетрудно. Или имеется в виду, что в случае окончательного отказа найдется и на него управа. Однако сама возможность того, что ему могут угрожать, не понравилась капитану до чрезвычайности. По обыкновению он правой рукой начал крутить усы, а левую опустил на эфес шпаги, и движение это ни для кого не осталось незамеченным. В этот миг доминиканец взглянул на него. «Я», — прозвучал надтреснутый неприятный голос, — «Падре Эмилио Боканегра, председатель священного трибунала нашей инквизиции». После этих слов, казалось, дуновение ледяного ветра прошлось по комнате. А затем доминиканец сжато и сухо объяснил Латристе и итальянцу, что не прячет лицо под маской, не скрывает имени, не нуждается в том, чтобы по-воровски прокрадываться сюда во тьме ночной, ибо Господь вверил ему такую власть и наделил его таким могуществом, что он в мгновение ока способен уничтожить любого врага святой нашей Матери Церкви и его католического величества государя обеих Испаний. Пока слушавшие эту рацию оторопело сглатывали слюну, монах, помедлив, чтобы убедиться, что слова его произвели должное действие, заговорил столь же напористо и угрожающе. «Вы наемные убийцы, и грехов у вас на совести не меньше, чем крови на ваших шпагах. но пути Господни неисповедимые, и случается для правого дела избирать кривые дорожки, а благое дело творить руками недостойных».